«Так я и думал!» Это было первое, что сказал Ло Цзи, узнав о разгоревшемся на окраинах Солнечной системы сражении тьмы. Оставив позади ошарашенного Ши Цяна, он выскочил из комнаты, побежал по улице и остановился у кромки новорождённой северокитайской пустыни. «Я был прав! Я был прав!» — закричал он в небо. Стояла глухая ночь. Воздух был совершенно прозрачным, возможно, из-за только что прошедшего дождя. В небе светились звезды. Они не были такими четкими, как в 21 веке, и разглядеть можно было лишь самые яркие из них. Но Ло Цзи охватило то же чувство, которое он испытал холодной ночью на замерзшем озере 200 лет назад. Обычный гражданин Ло Цзи исчез. Вместо него снова появился отвернувшийся. «Даши, я держу в руках ключ к победе человечества», — заявил он последовавшему за ним Ши Цяну. «Да ну!» — гоготнул тот. Смех Ши Цяна прозвучал слегка язвительно и остудил пыл Ло Цзи. «Я знал, что ты не поверишь». «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Ши Цян. Ло Цзи сел на песок. Им внезапно овладело отчаяние. «И правда, что? Похоже, сделать-то я ничего и не могу. Но, по крайней мере, сообщи в правительство». «Не уверен, что получится, но попробую. Хотя бы для того, чтобы выполнить свой долг». «Как высоко надо забраться?» «На самый верх. К генеральному секретарю ООН или к председателю ККФ». «Боюсь, это будет сложновато. Мы ведь теперь простые люди. Но и в самом деле надо попытаться. Ты можешь для начала пойти, ну, хотя бы к городскому руководству. Найди мэра». «Ладно, значит, отправлюсь в город». Ло Цзи поднялся на ноги. «Я с тобой». «Нет, я пойду один». «Хоть у меня и не весь какой пост, но все же я городской служащий. Мне будет легче добиться встречи с мэром». Ло Цзи взглянул на небо и спросил. «Когда капля достигнет земли?» «В новостях сказали, через 10 или 20 часов». «А знаешь, зачем ее послали? Не для того, чтобы разнести в пыль весь объединенный флот. И не для того, чтобы напасть на землю. Каплю послали, чтобы убить меня. Не хочу, чтобы пострадал и ты». Ши Цян снова ехидно заржал. «Тогда у нас есть еще 10 часов. Обещаю, потом свалю от тебя куда подальше». Ло Цзи криво улыбнулся и покачал головой. «Ты не принимаешь меня всерьез. Почему тогда хочешь помочь?» «Кореш, это дело шишек на самом верху, верить тебе или нет. А я всегда действую наверняка. Раз тебя 200 лет назад выбрали из миллиардов человек, на то должна быть причина. Если я тебя здесь придержу, меня наверняка проклянет история. Если босс тебе не поверит, я ничего не теряю. Это же просто поездка в город. Но ты сказал, что эта штуковина летит к земле, чтобы укокошить именно тебя. Ой, что-то не верится. Я много чего знаю про убийство. Такой способ — ужасное расточительство, даже для Трисалериан». К рассвету они добрались до спуска в подземный город и убедились, что лифты продолжают работать. Множество людей поднималось наверх, сгибаясь под тяжестью огромных баулов. Мало кто спускался в город. В лифте у Ши Цяна и Ло Цзи оказалось лишь двое попутчиков. «Вы проснувшиеся?» — поинтересовался Ло Цзи. «Все наши поднимаются на поверхность. Почему вы едете вниз?» «Город охвачен беспорядками», — ответил один из них, помоложе. На его темной одежде расцветали огненные шары. Если присмотреться, это были кадры уничтожения объединенного флота. «Зачем же тогда вы спускаетесь?» — спросил Ши Цян. «Я нашел, где жить, и еду за вещами», — ответил незнакомец и кивнул на собеседников. «Вы там, на поверхности, разбогатеете. У нас нет жилья наверху, оно все в ваших руках. Нам придется его покупать». «Если подземный город развалится, и вся толпа рванет на поверхность, на коммерцию не останется времени», — парировал Ши Цян. Вжавшийся в угол лифта человек средних лет прислушивался к разговору. Внезапно он закрыл лицо руками и застонал. «О, нет!» Затем присел и разрыдался. Его одежда изображала классический библейский сюжет. Обнаженные Адам и Ева стоят под деревом в саду Эдема, а между ними извивается змея. Вероятно, эту картинку навеяло недавнее сражение тьмы. «Таких, как он, много!» Молодой человек пренебрежительно ткнул пальцем в плачущего. «Слаб духом!» Его глаза загорелись. «Вообще-то, конец света — отличная эпоха. Я бы сказал, даже самое лучшее. Единственное время в истории, когда люди могут забыть дела и тревоги и не принадлежать никому, кроме себя. А этот просто дурак. Сейчас самое разумное — наслаждаться жизнью, пока живы». Когда лифт остановился, и Ло Цзи с Шицяном вышли из вестибюля, они тотчас же почувствовали сильный, непривычный запах дыма. Как и раньше, подземный город озарял свет, но теперь это был раздражающий яркий белый свет. Осмотревшись, Ло Цзи увидел, что между деревьями проглядывает не голубое небо, а сплошная белесая плоскость. Проекция неба на свод пещеры не действовала. Пустое небо напомнило ему о сферических каютах космических кораблей. Их часто показывали в выпусках новостей. На лужайках валялись кучи мусора, упавшего с деревьев. Невдалеке громоздились разбитые летающие автомобили. Один из них еще горел, а собравшаяся толпа подбирала хлам с травы и бросала в огонь. Кто-то даже швырнул туда свою одежду, на которой продолжали мерцать картинки. Из разорванной подземной трубы фонтаном била вода, заливая людей, резвящихся под струями, подобно детворе. Время от времени, когда сверху что-нибудь падало, они вскрикивали и разбегались, а потом снова сходились и продолжали веселье. Ло Цзи посмотрел вверх и увидел, что кое-где деревья охвачены пожаром. Ревели сирены летающих пожарных машин, буксирующих за собой выгоревшие листья. Он заметил, что встреченных ими прохожих, как и попутчиков в лифте, можно поделить на два типа. Люди одного типа шагали с невидящим взором или сидели на лужайках, погрузившись в безысходность. В отчаянии их теперь, однако, приводило не поражение человечества, а возросшие трудности жизни. Людей другого типа выдавало безумное веселье во взгляде. Этих пьянила безнаказанность. Хаос поразил и общественный транспорт. Ло Цзи и Ши Цзяну потребовалось полчаса, чтобы поймать такси. Когда автоматически управляемый летающий автомобиль принялся выписывать виражи между деревьев, Ло Цзи вспомнил свой первый ужасающий день в городе. Ему показалось, что он катается на аттракционе «Американские горки». К счастью, такси вскоре остановилось возле мэрии. Ши Цзяну уже приходилось бывать там по служебным делам, и он был знаком со зданием. Пройдя через множество кабинетов, они, наконец, получили разрешение на встречу с мэром, но ее назначили на вторую половину дня. Ло Цзи ожидал отказа. Согласие начальства на встречу с обычными людьми в такое трудное время стало для него неожиданностью. За обедом Ши Цзян сообщил Ло Цзи, что мэра только вчера назначили на должность. До этого он отвечал за поддержку проснувшихся и в какой-то мере являлся начальником Ши Цзяна, так что тот его неплохо знал. «Он наш земляк», — пояснил Ши Цзян. В эту эпоху слово «земляк» означало не столько географическое родство, сколько временное. Так называли не всех проснувшихся, а только тех, кто лег в анабиоз приблизительно в один и тот же исторический период. Встретившись после долгого сна, соседи во времени ощущали большую близость друг к другу, чем соотечественники по месту рождения. Ло Цзи и Ши Цзян просидели в приемной до половины пятого вечера. Современные высокопоставленные чиновники мало чем отличались от кинозвезд. На выборах побеждали самые привлекательные. Но хозяин этого кабинета красотой не блистал. Он был того же возраста, что и Ши Цзян, правда, заметно стройнее. Он также носил очки. По этому атрибуту сразу становилось ясно, что он из проснувшихся. Очки вышли из употребления 200 лет назад, исчезли даже контактные линзы. Но тот, кто всю жизнь ходил в очках, без них чувствовал себя неуютно. Многие проснувшиеся, получившие при пробуждении идеальное зрение, продолжали носить очки.